Познание всякой вещи, говорится в книге первой канона, если она возникает, достигается и бывает совершенным через познание ее причин. Поэтому в медицине следует знать причины здоровья и болезни. При этом важно, что, по его мнению, решающую роль в возникновении и течении болезни играет условия жизни. Климат, пища и вода, образ жизни – все это очень внимательно рассматривается в каноне. Во многих случаях именно изменение условий внешней среды признается источником заболевания. Внимание к влиянию внешней среды характерно для взглядов Ибн Сины на происхождение болезни. Например, по его мнению, стоячая вода – причина более 10 болезней. При изучении клинических разделов канона следует иметь в виду, что автор намеревался создать дополнительно к канону еще одну книгу, своего рода клинико-практическую часть, где теоретические положения подтверждались бы при разборе отдельных историй болезней. В биографии, написанной Джуз-Джапи, говорится: «У шейха собрались также многочисленные наблюдения, полученные им при лечении больных, и он намеревался внести в книгу канона и уже распределил их по разделам, но они погибли до окончания книги канона». Вот одно из этих наблюдений. Однажды шейх страдал головной болью и предположил, что какое-то вещество стремится проникнуть сквозь мозговую оболочку, и образуется опухоль, которая будет беспокоить его. Тогда он приказал доставить много льда, раздробить его, завернуть в тряпку и тщательно накрыть этим компрессом себе голову. И так повторялось это до тех пор, пока больное место не окрепло и не оказало сопротивления тому веществу, и таким образом он исцелился. В каноне ряд важных утверждений представлен без объяснений и примеров, как нечто само собой разумеющееся. Лишь в некоторых случаях автор приводит разбор конкретных больных. Например, описывая туберкулез легких, Ибн Сина рассказывает о больной, которую ему удалось вылечить. Например, или вот еще одно из наблюдений этого рода. Шейх в Хорезме велел одной чахоточной женщине не пить ничего из лекарств, кроме сладкой розовой воды на меду. Так что с течением времени эта женщина исцелилась, выпив розовой воды в количестве 100 манов. Ман – мера веса, весовое содержание которой в различные времена – и в разных местностях весьма сильно колебалась. Очень важно единство теории и практики, на котором настаивает Ибн Сина и которое он демонстрирует в каноне, принципиальное утверждение о том, что теоретические воззрения и практика должны соответствовать друг другу, быть согласованы, требование, что практика должна коррегировать теоретические положения, подкреплять их, как говорит Ибн Сина, свидетельством фактов. В этом плане интересно одно замечание, сохранившееся в его автобиографии. «В ту пору я занимался изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями над больными. Из наблюдений я знал множество фактов о болезни и лечении, которых нельзя узнать из книг. Занялся я также практикой врачевания, посещая больных, и врата врачевания, основанного на опыте, распахнулись передо мной». Врачевание, основанное на опыте, главное в понимании Ибн Сины как клинициста. Наблюдение и опыт, эксперимент были тем оружием, которым Ибн Сина побеждал задолго до того времени, как, передавая философские научные мысли Европы, написала эти слова на своем знамени. Наблюдать, изучать явления природы, ценить опыт как источник истины – этого требует ищущая философская мысль Ибн Сины. Исходить следует из знаний реального мира, а не из умозрительных схоластических догм.